Ведь даже Рэмбо иногда отлучается домой на перезарядку, иначе ему становится некомфортно находиться здесь длительное время. На этом мои дела на сегодня завершились и оставалось только ждать. Прилег на койку, закрыл глаза, некоторое время провел в медитации и общении с бесами, а спустя пару часов дверь распахнулась и в комнату ввалились мои бойцы. Даже художник пожаловал, хотя он, по идее, должен был отдыхать, но я доволен его выбором, ведь отдых для слабаков. Нельзя просто сидеть и ничего не делать, ведь даже когда ты лезешь из кожи вон и бежишь вперед, ты все равно остаешься на месте, ведь мир точно так же несется со всех ног вместе с тобой и отставать нельзя. Ну как слетал, кивнул своему пилоту, ничего интересного, и не говори, с досадой махнул он рукой, нет в людях того огонька, совсем разучились правильно десантироваться, остальные же тактично промолчали. Ведь они уже слышали историю от художника. Они разошлись по комнате и стали раскладывать свои вещи. Тогда я решил все же узнать, что там произошло и почему. По его мнению, все вокруг десантируются неправильно. Да скучные они, возмутился художник. Первая группа еще ладно, а вторые еще и недовольными оказались. Я им продемонстрировал экстренное десантирование, а они, апа, экстренное, это как, я подсел ближе. «Ну кто же тебя, идиота, за язык тянул?» Схватился за голову Игорь. «Зачем ты начал этот разговор?» «Давай, давай», — заулыбался я. «Что за экстренное десантирование?» «Рассказывай, там особо нечего рассказывать», — пожал плечами художник. «Просто ставишь самолет в вертикальное положение и на максимальной тяге открываешь задний люк. А там что плохо закреплено, то и выпадет». «ГМ, я крепко задумался». Тогда как мои бойцы стали бледнеть и с ненавистью смотреть в сторону художника. «Да что не так?» – возмутился он. «Зачем ты ему идеи подкидываешь, а? Мы все ждали, когда у него воображение иссякнет, а ты ему помогаешь. Вот скажи мне, художник, я не обращал никакого внимания на стенания перепуганных солдат. Представим ситуацию, где нам нужно высадиться без парашютов. Ты ведь можешь выставить самолет вертикально на высоте метров 10 над землей, точнее, над водой, и чтобы мы выпрыгнули, а ты улетел, а неплохая идея, кстати, одобрительно закивал тот, надо будет обязательно попробовать, вот, ты только что вырос в моих глазах, друг мой, я пожал ему руку, обязательно попробуем, осталось только найти подходящее задание, на самом деле, есть еще некоторые мысли, добавил он, например, как я это называю, десантирование с повышенным разбросом. Ну-ка, ну-ка. Я приготовился внимательно слушать. Ой, это просто, махнул рукой пилот. Раскручиваешь самолет вокруг своей оси и открываешь боковые двери. Десант разбросает на километры и можно будет нападать на врага сразу со всех сторон. Развел руками художник. В общем, еще обсудим и надо будет попробовать. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Простонал Игорь. Художник, что с тобой стало? Мы с ним еще некоторое время обсуждали самые разные способы высадки, вплоть до тех, при которых происходит потеря самолета. Правда, такие методы художнику почему-то не понравились, и он даже рассказал пару случаев из практики, когда ему приходилось летать на самолете камикадзе, выполнять задачу и возвращаться на нем же обратно на базу. И вот рассказывает он такие истории, а Ирина начинает мне нравиться все больше. Мы с ней точно нашли бы общий язык. После успешно выполненного задания бойцы быстро уснули, да и я тоже решил хорошенько отдохнуть. В последнее время совсем не получается выспаться. Правда, мы тут и так задержались. В планах было быстро выполнить несколько заданий, набрать побольше трофеев, и все, на этом вернуться в родную Воркуту. Хотя трофеев мы уже набрали. Как-никак, с захваченной вражеской базы, даже после бомбежки, можно вынести многое. Вот мы и выносили, и не только вооружение и боеприпасы, конечно же, залез рукой под койку и вытащил оттуда спортивную сумку, и стоило слегка приоткрыть ее, как на лице невольно появилась улыбка, надо будет потом пересчитать все эти монеты, все-таки нравится мне в Османской империи, золота тут действительно много, отпустил сумку и в следующий момент из-под кровати появилась мощная когтистая лапа. Она бережно схватила сумку и медленно утащила ее обратно под кровать. Да, возможно, призывать демона-хранителя сюда так себе затея. Но не могу ведь я золото оставить без охраны. Правда, от демонов его тоже надо охранять, потому за этим здоровяком постоянно следит бес из-под соседней койки. А за ним еще парочка дозорных, что прячутся в вентиляции. И чтобы у тех не было соблазна договориться между собой, Рэмбо периодически приходит к ним с проверкой. «А что, это мое золото, и оно мне еще обязательно пригодится, так что перестраховка в таком деле лишней не бывает. Некоторое время мне даже удалось поспать, но с наступлением глубокой ночи я уже окончательно выспался». «Ладно, шутка. Не выспался я совершенно, но пора вставать, так как у меня осталось одно незаконченное дело. Я думал отложить его на потом, но разведка докладывает, что лучше заняться этим поскорее. И вот, на небе сверкает тонкая полоска месяца, миллионы звезд над головой, и тишина. Даже сверчки решили умолкнуть и не мешать мне работать, не говоря уже о солдатах. Ну, приступим». Я потер ладони, взял в руки веточку и продолжил рисовать сложнейшую пентаграмму, которую начал еще пару дней назад. Расположить ее решил почти в центре базы, чтобы ее действием можно было накрыть даже прилегающие территории. За казармой мало кто гуляет, да и растоптать такую пентаграмму не получится, ведь я нанес парочку защитных заклинаний и запечатал линии магические знаки тонкой пленкой энергетического покрова. Почему я тороплюсь? Дело в том, что недавно я обнаружил одну вещь. Кто-то решил устроить магический набег прямо на штаб и тем самым устранить все высшее командование в регионе одним ударом. Разумеется, набег не удался, все же тут установлена мощная защита от подобных атак. Но, во-первых, это далеко не последняя попытка подобного нападения, и во-вторых, что самое интересное, набег пытался устроить демонолог. Видимо, кому-то своими действиями мы наступили на ногу, раз против именно этой базы были задействованы такие ресурсы. Жалуюсь ли я на это? Конечно же, нет. Новые попытки напасть, новые интересные способы, это невероятно весело. Причем османский демонолог далеко не низшего качества, какие-то трюки он как-то смог изучить. Он не использовал пустые бездушные пентаграммы, привязки, как это делают местные разгильдяи. Нет, он действовал куда грамотнее. А набег он пытался устроить, использовав врата Сефирота. Это, между прочим, уже не игрушки, и если бы у него получилось, ну, как минимум, мне было бы весело, а остальным – страшно. Вот только обидно, наверное, когда ты можешь создавать такие сложные врата, считаешь себя настоящим гением и лучшим из лучших, но при этом используешь этот точный инструмент, не догадываясь о тонких настройках. Можно было бы немножко поковыряться и настроить обход защиты, но демонолог не справился даже с этим. А если сможет в дальнейшем, если из врат начнут вырываться полчища бесконтрольных демонов, будут серьезные потери в рядах имперцев. Потому я решил вмешаться и не позволить открыть здесь портал. И нет, я действительно не жалуюсь, так как всегда приятно играть от защиты в демонологической дуэли призывов. Причем это удовольствие удается получить крайне редко, ведь в прошлой жизни на меня не нападали вот уже несколько тысяч лет. Приходили, видели, с кем предстоит иметь дело, и уходили. Вот и все нападения. Разок один демонолог открыл врата прямо у меня в спальне, но я узнал об этом лишь под утро. Боевые архидемоны, которых прислали убить меня, провели за ночь генеральную уборку, перестирали все мои вещи и умудрились поменять постельное белье на кровати, пока я на ней спал. Даже торт испекли и оставили записку, мол, с наилучшими пожеланиями, специально для Константина. Очень вкусный торт был, кстати. До самого утра я продумывал возможные способы обхода штатной защиты военной базы и затыкал даже мельчайшие дыры в антимагическом куполе. А когда закончил с пентаграммой и понял, что спать сегодня уже все равно не выйдет, создал еще один круг призыва и пошел к своим бойцам. «Подъем!» — скомандовал я, стоило мне появиться в комнате. «Спасибо!» — прокричал кто-то из солдат. «Да, спасибо!» — крикнул какой-то рядовой из общего зала. «Вы чего это?» — не понял я. «За что благодарите? Я же вас разбудил!» «Разбудил, но не пулеметом!» — радостно воскликнул солдат. «И на том спасибо! Но вы все равно не расслабляетесь!» — пригрозил им пальцем и закрыл за собой дверь, обратившись только к своим бойцам. «Так, я чего пришел-то?» Протянул им лист бумаги. «Вот вам задание, можете приступать к выполнению». «Ну мы же только вчера», — забубнили они. «Да, на задание отправляются все, кроме художника», — добавил я. «Но почему он вечно остается?» — возмутился Игорь. «Пилотом стал и все, блатной теперь, может спать целыми днями, да и вообще, откуда ты эти задания вечно достаешь? Я еще в Воркуте их копил», — возмутился я. «Специально для вас старался, самые интересные выбирал. «Слушай, а можешь чуть меньше стараться, мы и без твоих стараний себя прекрасно чувствуем». «Ну уж нет, стараться я буду в любом случае. Правда, все равно вижу, что возмущаются они скорее для галочки. При этом все понимают, что как бы это ни парадоксально звучало, но чем больше ты выполняешь заданий, тем больше шансов дослужить до заслуженной пенсии и выйти из армии живым. Самые ленивые и слабые, те, кто пытался всячески отстраниться от выполнения заданий, уже давно погибли. Тогда как среди тех, кто завершил свою службу, ни одного слабака нет. Каждый чем-то отличился и может похвастаться множеством наград. Все понимают, что в моем отряде есть хороший шанс дослужить до конца контракта и при этом заработать немало денег. Но бесконечному нытью это никак не мешает. «Жестко», — проговорил художник, когда все удалились на склад, получать транспорт и экипировку. «А почему ты опять меня оставил? Я уже не хочу отдыхать. Для тебя есть специальная задача», — протянул ему бумажку с направлением на задание. «Очень важное, но приступать к выполнению нужно поздно вечером, когда стемнеет. Если вкратце, то под покровом ночи художник должен будет доставить один ценный груз в тыл врага. Самолет довольно крупный, потому ему придется взять себе помощника. А что доставить-то?» — уточнил он, так как в направлении не было внятной информации по этому поводу. «Да зонт какой-то разведывательный», — махнул я рукой. «Он довольно крупный и тяжелый, но грузоподъемности должно хватить. Это зонт проекта 118-953-М, наверное», — пожал я плечами. «Ну, который сам закапывается в песок, а затем передает данные о передвижениях противника на расстоянии до 10 километров», — продолжил уточнять художник, тогда как я, если честно, особо не вчитывался в подробности. «Да-да, точно, закапывается. Наверное, он. Ну так он, хоть и большой, но весит не так много», — нахмурился художник. «Для его сброса подойдет грузовой вертолет, причем средних размеров. Возьму на трос, пролечу на предельно низкой высоте и сброшу где надо», — пожал он плечами. «Зачем самолет гонять ради этого? Так, все. Сказали, что самолет, значит самолет», — не стал принимать его предложений. «Видимо, начальник склада не разбирается, вот и выписал тебе такой транспорт». «Ага, как же». Полчаса пришлось доказывать, что художник не дружит с грузовыми вертолетами, потому нам нужен именно самолет. Ведь если сам зонт весит не так много, то 1999 бесов, это уже не шутки. Они уже что-то весят, и вертолет столько не поднимет. А поднимет ли самолет, вот и мне стало интересно, так что с наступлением вечера я отправился провожать художника на задание. Огромная железная махина с басовитым ревом начала разгон, а я смотрел ей вслед и держал в руках рацию. Из динамика было слышно натужное пыхтение художника, щелчки тумблеров и нецензурную лексику. Ведь самолет смог оторваться от земли лишь в самом конце полосы, а дальше набирать высоту отказывался наотрез. «Как-то странно летит», — задумчиво проговорил какой-то техник, что тоже вместе со мной наблюдал за этим. «Да, должен был оторваться от земли еще на середине полосы. А что туда загрузили?» «Да зонт обычный», — пожал плечами тот. «Зонт и огромная толпа новых бесов, которые очень хотели заключить со мной контракт. Вот только всех я взять пока не мог, потому решил устроить им проверку. Пообещал взять всех, кто выживет после десантирования в указанной точке, а кто во время штурма города особенно отличится, станут командирами групп. И главное, кто больше всех принесет трофеев и золота, будет назначен командиром всего отряда. Пусть сразу понимают, чем им придется заниматься в дальнейшем и в чем заключается их главная задача во время службы мне. Трофей, вот что важнее всего, а не какие-то там подвиги на полях сражений. Подвигами буду заниматься я. Ша-ша-ша. Первый», — крикнул художник в рацию. «Первый, найди этого дебила, который нам зонт грузил. Кажется, они там все напутали, ведь не может он столько весить. Я до сих пор взлететь не могу, и мы практически едем. И ладно бы просто тяжелый груз, так он еще и ведет себя странно. Постоянно шатается из стороны в сторону и странно шумит. Давай я тебя одному заклинанию научу. Хочешь?» — предложил ему. «Да я хоть с бубном спляшу, если это поможет. В общем, открой дверь в трюм, а затем громко и четко прокричи туда слово в слово. Готов?» «Да. В общем, повторяй». Я вздохнул и приготовился озвучивать тайное заклинание. «Если вы прямо сейчас не прекратите, Костя вас всех ухо хвоста потом вы...» «Да ну», — художник повторил слово в слово, и звуки на фоне резко стихли. «Представляешь, помогло, удивился он, а я посмотрел на Рымбо, что сидел и точил свой нож. Правда, рогатый немного расстроился, ведь нож он точил на тот случай, если не поможет. Мужчина в черных одеяниях, прошитых красным золотом, сидел в своем кабинете и говорил по телефону с высшим военным руководством страны. Да, хорошо, голос его был совершенно спокойным. Защита была на удивление сильна, но это не проблема. Если с первого раза пробить ее не вышло, то со второго точно получится. В этот раз я буду сам участвовать в открытии врат, а не мои ученики, так что можете не переживать, скоро задание будет выполнено. На этом он завершил звонок, устало вздохнул и направился в ритуальный зал, расположенный глубоко под землей. Пришлось пройти по длинной винтовой лестнице, где изредка встречались послушники его культа. Они сразу кланялись до земли и оставались неподвижны, пока мужчина не скроется из виду. Таковы здесь правила. Никто не может первым заговорить с великим мастером и никто не может смотреть ему в глаза. Мужчина скинул черную мантию и ее тут же подхватили послушники, бережно сложив ее и убрав подальше. А сам он начал творить запретную, тайную магию. Начертил несколько невероятно сложных пентаграмм, чем вызвал возгласы восхищения среди учеников и послушников, а затем влил энергию в них и расхохотался. А да, оскалился демонолог. Сегодня прольется кровь. Он расправил руки, а из инфернального пламени у него за спиной стали выходить могущественные демоны. Сегодня боль потечет рекой, но никто не услышит их стенаний. Он взмахнул руками и перед ним появился портал. «Идите же и пролейте кровь врагов», — взревел демонолог, а один из демонов без раздумий рванул вперед. Он исчез в портале и остальные собрались отправиться вслед за ним. Но из портала вылетел перепуганный демон, обгаженный и без руки. «Я разрываю контракт», — истерично завопил он и, свернувшись калачиком, громко разрыдался. Глава 19. «Ну вот, опять никто не хочет со мной дружить. Ладно, не дружить, а драться, но все равно обидно. И стоило оно того, прикладывать столько усилий, пробивать защиту, тратить невероятное количество энергии, чтобы открыть портал посреди нашей военной базы. А для чего? Чтобы оттуда выбежал один демон, мы с ним поздоровались за руку, я с милейшей улыбкой на лице обрисовал ближайшие перспективы, и все, он просто развернулся и побежал обратно. Может, я был слишком убедителен в своих рассуждениях и излишне красочно описывал перспективы, причем на понятном демонам языке, что тоже немаловажно, ведь иногда язык бывает настолько понятным, что бедные демоны отправляются на перерождение и только после этого что-то понимают. Собственно, после этого демона больше никто не показался и вскоре портал был закрыт с другой стороны. Ну, как-то так, и чего заходили? Хотя я мог помешать закрытию портала, но зачем мне это нужно? Тогда полезут еще демоны и самые непонятливые начнут получать по шее. Развернется нешуточная баталия, которая обязательно привлечет ненужное внимание со стороны имперцев. Кто-то мог бы подумать, что у меня слишком мало сил, что я пока не успел развить это тело в достаточной мере. Даже со стороны это заметно, ведь внутри меня не помещается достаточного количества энергии. О каких баталиях в таком случае можно говорить? Пока что мне доступны лишь короткие стычки или всякие хитрости. И вот в этом на данный момент и заключается моя основная сила. Хитрость, огромный опыт и знания – вот основные инструменты демонолога. Разумеется, все эти преимущества все равно можно задавить грубой силой, но силы этой надо слишком много. В любом случае, этот демонолог так просто не отступит. Он не знает, почему его подчиненный демон вернулся в таком плохом состоянии, ведь я запретил рогатому что-либо рассказывать. Теперь они будут думать, что он просто дурак и подорвался на мине, а потому вскоре решатся на новую попытку. А вообще я не привык, что демонологи закрывают врата даже быстрее, чем успевают понять, что случилось. Нормальный демонолог на его месте сам бы заглянул сюда, ведь любопытство у нас в крови. Ну, или прислал какого-то другого демона, чтобы проверил. Лично я бы так и поступил. А если и другой демон не смог бы узнать, всегда можно присылать еще и еще до достижения нужного результата. Подождал немного, в надежде, что любопытство у того демонолога все же окажется сильнее осторожности, но нет никакой реакции. Он, как закрыл портал, так и не решился открывать его снова, даже в другом конце военной части. Ладно, в следующий раз тогда поставлю энергетическую распорку, чтобы больше не закрывал свои порталы. А то, видите ли, испугался, и все. Нет уж, больше так легко не отделается. Не дождавшись новых попыток, отправился ко входу в военную часть. Как раз бесы сообщили о прибытии моих бойцов с задания. Те все грязные, усталые, с мешками под глазами и в порванной одежде. Смотрят на меня с ненавистью, но высказывать свои мысли не решаются. Молодцы, это правильно. Но почему они все равно недовольны? Отправляешь их на смертельно опасные, но при этом веселые миссии, им не нравится. Мол, там умереть можно или в плен попасть, что еще хуже. Сейчас же я отправил их на полевые работы. Ничего особенного, просто проверить минные заграждения, немного поковыряться в земле и песке, потом чуть-чуть погулять по пустыне и проверить, не завелся ли там враг. Совершенно безопасное и обычное дело, а им все равно не понравилось. Ладно, пойдем новое задание выбирать. Позвал их за собой, но пока переоденьтесь и отмойтесь от пыли. Над нашими головами стремительно пронеслась целая стая боевых вертолетов. В последнее время их тут стало значительно больше. Все из-за того, что боевые действия в этом регионе значительно усилились и армия империи перешла в масштабное наступление. Пришлось призывать сюда бойцов из других частей и соединений, ведь сбавлять темп атаки нельзя, иначе она снова остановится на долгие месяцы. До тех пор, пока тут опять не появится отряд первого, как поговаривают местные в курилках, и с каждым днем командованию приходится перекидывать сюда все больше людей. Так, ладно, я посмотрел на часы и кивнул своим бойцам. Вы идите пока без меня, а у меня нарисовались срочные дела. Через 8 минут сюда прибудет самолет с довольно крупным отрядом демонов-воина, и я хотел бы их встретить. Если успеете, можете даже выспаться, подмигнул своим, а те сразу бросились в казарму. Ведь выспаться удается далеко не всегда, и я их даже понимаю. Выспаться за полчаса довольно трудно, это еще надо уметь. Сам же я направился к посадочной полосе, где к моему прибытию уже приземлился самолет. Турбины постепенно затихали и гул становился все ниже, а задний люк начал медленно открываться. И когда он коснулся земли, на пороге первым оказался сам Кардиналов. Капитан упер руки в бока, вдохнул полной грудью горячий пустынный воздух и прикрыл глаза от удовольствия. «Да», — довольно протянул он, а на лице появилась зловещая улыбка. Но она тут же пропала, стоило взгляду случайно упасть на меня. «Ну нет, здравствуй, здравствуй», — довольно закивал я головой. «Ну почему сразу ты, Костя? Почему не кто-то другой?» Обреченно выдохнул он. «Нас мог встретить вообще кто угодно, а лучше вовсе не встречать. А чего такого? Я наоборот, думал, что по мне соскучились и решил сделать приятно». Возмутился я. «Почему такой недовольный? Как минимум потому, что я сейчас должен был быть на другом задании», — воскликнул Кардиналов, к которому я, между прочим, готовился на протяжении полугода. «И что, теперь его пришлось перенести на неопределенный срок потому, что здесь, видите ли, срочно нужна помощь? И по чьей же вине она так срочно нужна? Не подскажешь, Константин?» «Так тут незачем подсказывать», — пожал я плечами. «Османы проклятые виноваты, не хотят сдаваться». «Не османы», — рыкнул он, — «а один демон с шилом в заднице, который почему-то решил в одиночку всю Османскую империю победить». «Ну почему в одиночку? Мне османы помогают, вон сколько выстрелов по своей же базе сделали», — развел я руками. «Ну а что, правда ведь, без их помощи я вряд ли справился бы. Кстати, по этому поводу у меня для тебя подарок». Кардиналов порылся в карманах и достал оттуда смятую бумажку. «Вот, держи, любуйся», — заулыбался он. «Да уж, и правда, полюбоваться там есть на что. Как минимум, моя довольно удачная фотография и сумма под ней. Причем сумма вознаграждения за мою голову довольно приличная. Эта листовка прошла по тайным каналам османов. И, между прочим, награда за твою голову даже больше, чем за мою», — возмутился он. «Хотя меня в свое время называли османским ураганом. Там, где я проходил, ничего не оставалось. А меня как называют?» — поинтересовался я. «Костя бедствие», — развел руками Кардиналов. «Обидно. Костя катастрофа звучит куда приятнее. Ну не знаю, возможно, османы тебя так и называют. Я-то сейчас про наших говорил», — хохотнул капитан. Вскоре подошли еще бойцы, началась разгрузка самолета, а мы направились в сторону казарм. Я же решил зря время не терять, и раз уж сюда прибыл крупный отряд демонов-войны, состоящий из 400 крепких бойцов, попытался подбить Кардиналова на одну авантюру. Кстати, капитан, а не хочешь пойти с нами на задание? Я тут такое присмотрел. Закачаешься. Другого такого нет. Кардиналов прищурился, а затем перевел взгляд куда-то мне за спину. Туда, где несколько местных бойцов оживленно мотали головой и пытались намекнуть кардиналову, что соглашаться на мои предложения не стоит. Все начальство и лучшие умы первого конструкторского бюро столицы имени маршала Победы сейчас собрались в одной комнате и сидели у большого экрана, в очередной раз просматривая одно и то же видео. Правда, сидели они какие-то грустные, а инженеры, и вовсе, чуть ли не плакали от досады. Да и комиссия, включающая в себя даже министра технологического развития, тоже не выглядела веселой. «Просмотрели видео?» – уточнил министр. «Да уже в 30-й раз», – взвыл ведущий инженер. «Ну сколько можно? Мы уже все поняли». «Отлично», – хлопнул в ладоши тот. «И что вы поняли? Говорите, не стесняйтесь». «Поняли, что ничего не понимаем», – воскликнул инженер. «Хоть убейте, правда, это невозможно». «Ну так не бывает, господин министр, это нарушение законов физики, а их нарушать нельзя». «Хорошо», – медленно проговорил министр. «Тогда давайте посмотрим видео еще раз, и будем смотреть, пока вы не поймете, как ему это удалось». Видео включили снова, затем еще раз и еще. Несколько часов конструкторы пересматривали одни и те же кадры, но понимание все никак не приходило. И если конструкторы уже свыклись со своей участью до самой старости пересматривать это видео, то министр начал постепенно выходить из себя. «Ну что, это возможно? Реально?» Ударил он по столу и указал на экран. «Нет», — хором ответили инженеры. «Невозможно. Так не бывает. Не пощадите нас, господин, мы не можем это смотреть. Нас укачивает». Заново, вздохнул мужчина и нажал на кнопку, запустив запись по новой. «У меня есть идея получше», — задумался главный конструктор. «Давайте вы возьмете пистолет и выстрелите мне вот прямо сюда, в висок», — предложил он. «Я, и правда, не могу это смотреть». А ответ так и останется прежним: «Это невозможно. Нельзя так, понимаете? Не бывает такого. Нельзя, не бывает», — взорвался министр. «Вы сейчас серьезно? А видео я вам для чего показываю? Вы уже 100 раз посмотрели на то, как пилот все это делает. Да не знаю я, кто такой ваш художник и что он сделал с самолетом. И не уверен, что видео настоящее», — вспылил инженер. «Но я вам говорю, я лично разрабатывал эту модель самолета, лично принимал участие в испытаниях и составлял летную документацию. Сам, вот этими руками». Он продемонстрировал министру свои руки, для наглядности. «И я уверен в своих словах, мой самолет не может выполнять такие маневры. Он не рассчитан на подобное». «Да», вздохнул министр. «Задачка, конечно». Министр тоже оказался в тяжелом положении, ведь с одной стороны инженеры, которые явно не хотят сотрудничать, а с другой стороны высшее руководство страны и военный совет. Они случайно увидели это видео, и все, теперь от них не отвязаться. Ведь они свято верят, что все самолеты этой модели могут исполнять такие трюки, а значит, нужно всех пилотов такому научить. Причем министр сам не понимает, кто такой художник и почему начальник военной базы сказал, что не может отдать этого пилота. Еще и аргументы привел какие-то странные. Мол, этот человек в отряде Кости, потому забудьте о нем и больше не вспоминайте. Где-то в горах, примерно то же время, одна из самых защищенных баз Османской империи расположилась прямо в горах, посреди пустыни. Место не самое удобное для жизни, но зато невероятно удобное для обороны. Взять штурмом эту крепость, большая часть которой находится под землей, практически невозможно. Да и разрушить тоже не выйдет, ведь у врагов попросту не найдется столько бомб и снарядов, чтобы разбить эти скалы. И из-за этого османы даже не думали сохранять секретность. Все знают об этой базе, у врагов есть снимки с дальнего расстояния, где можно разглядеть любые детали укреплений. Врагам это никак не поможет, а даже наоборот, пусть знают, что взять штурмом это место не получится, как ни старайся. Да и измором тоже не взять, ведь под землей хранится все необходимое для длительного пребывания в условиях осады. Настоящая неприступная крепость, так еще и расположена в удачном месте. Но у начальника этого важнейшего оборонительного узла с самого утра начались проблемы. Солнце едва показалось над горизонтом, а ему на телефон поступило уже несколько звонков. И это не обычные рядовые разговоры с командованием или сослуживцами из других частей, или с докладами от подчиненных. Нет, все звонившие пытались узнать, почему бойцы не прибыли на место, а кто-то и вовсе обвиняли начальника в коллапсе на вверенных им участках фронта, так как он не проследил за своевременной отправкой солдат. Вот только сам начальник не понимал, в чем его все решили обвинить и каковы причины такого наплыва звонков. Вчерашний день прошел как обычно, да и ночью ничего не произошло. Он спокойно спал и никого не трогал, ничего не предвещало беды. Дело в том, что эта база имеет особенное назначение. Это что-то вроде перевалочного пункта для большей части отрядов в регионе. Сюда прибывают все подкрепления, сюда доставляют боеприпасы и провизию, технику. И уже здесь бойцы разделяются на отряды, берут необходимую экипировку и вооружение и идут выполнять свои задания. На самом деле довольно удобно, когда все происходит централизованно. Здесь есть подземные казармы, обширные склады и защищенные хранилища. Османские инженеры и руководители продумали все до мелочей. Начальник же получил еще несколько гневных звонков, но так и не смог понять, почему именно все кругом обвиняют во всех грехах. Но разобраться в этом надо, потому он быстро собрался и побежал в штаб, где его сразу обрадовали новостью. Из 230 групп сегодня на задание отправилась только одна, развел руками помощник. Остальные отказываются выполнять приказы и сидят по казармам. «Хочешь сказать, у нас бунт?» – воскликнул начальник. «Вот так, на ровном месте, они решили предать страну в такой опасный и сложный момент?» – взревел он, а на лбу начали набухать вены. «Ну, выходит, что так?» – пожал плечами помощник. «Но я их понимаю». От удивления у начальника упала челюсть и несколько секунд он стоял неподвижно, пытаясь осознать услышанное. Но вскоре мужчина стал приходить в себя, поднял челюсть с пола, отряхнул от пыли и поставил на место. «Ущипните меня, кажется, я все еще сплю», — обреченно проговорил начальник. «Не могли люди такое сделать, но если все так, как ты говоришь, их будет ждать казнь каждого предателя, а может и еще что похуже, ведь это диверсия, бунт и подрыв государственного строя». Начальник встряхнул головой и присел на стул, пытаясь собрать мысли в кучу. Он все еще не мог поверить, что бойцы, ни с того, ни с сего, решили так подло предать страну. Как раз, когда Российская империя перешла в наступление чуть ли не по всему фронту, когда их помощь так нужна в других частях. Несколько минут мужчина сидел и думал о возможных причинах, но у него так и не появилось никаких догадок. Потому он решил дать указание своему верному помощнику, чтобы тот начал расследование и передал информацию высшему командованию. «Кстати, я тоже работать сегодня не буду», — заявил верный помощник. Точнее, уже не такой верный в глазах начальника. «Не хочу служить в месте, где творится такое. Нам обещали полную лояльность и безопасность вы лично. А ты не охренел, молодой?» — взревел начальник. «Вы что, все в сговоре с врагом? Что случилось? Почему вы решили предать родину? Мы-то как раз не предавали», спокойно ответил тот, и остальные посмотрели на мужчину с нескрываемым презрением во взгляде. «Мы служили султану верой и правдой, никогда даже в помыслах не допускали предать его доверие и взять себе хоть одну лишнюю монету в карман». «Да чего ты несешь?» – прокричал начальник. «Какие монеты? О чем вообще речь?» «Ну так бойцы отказались выходить на задание не просто так», – задумчиво проговорил помощник. «Сегодня люди обнаружили, что у них пропали их личные сбережения. Причем у всех сразу, а еще полевую казну проверили и она тоже оказалась пустой». «Странно», — нахмурился мужчина. «А я не вижу ничего странного. Вы, командир, уже окончательно зажрались и совсем потеряли меру в своем воровстве», — заявил кто-то из офицеров. «Надо уметь остановиться». «Ладно, из казны, мы к этому уже все привыкли, но у людей-то зачем воровать?» Начальник стоял и не мог понять, почему все обвиняют именно его. «Хотя, кого еще обвинять? Ведь прямой доступ к казне в любое время дня и ночи был лишь у него. Что обидно, начальник знал, что вчера не взял оттуда ни единой монеты, и доказать это тоже будет довольно просто. Вот только, даже в таком случае, казнь теперь ждет не солдат, а его самого, и это ему очень не нравится. Ведь после такого случая начнется тщательная проверка, и тогда янычары могут заинтересоваться, откуда у него 6 верблюдов и 4 шатра возле оазиса. И ладно, если просто заинтересуются. Жалование командующего крепости позволяет такие приобретения, и в этом нет ничего страшного. Плохо будет, если они вдруг захотят посмотреть на эти шатры и покататься на верблюдах. Ведь там целый дворцовый комплекс, да и верблюды исключительно новейших моделей от лучших европейских производителей. «Поднять тревогу», — взревел начальник. «Мы найдем тех, кто украл деньги. А еще, он задумался на пару секунд, а еще приготовьте самый скоростной самолет. Сбежать хотите? Прищурился помощник. Нет, что ты, как тебе такое могло прийти в голову? Возмутился мужчина. Абдулла, нельзя даже думать о таком. Просто вдруг мы найдем воров и нужно будет отправиться в погоню. А, ну хорошо, выдохнул тот. Впрочем, если бы вы вдруг собрались сбежать, мы все равно бы вас сбили, оскалился Абдулла. Глава 20. Даже странно было получить от кардинала отказ. Я ведь действительно присмотрел интереснейшие задания. Специально старался, выбирал. Из целой стопки направлений смог достать одно, которое гарантировало огромные риски и невероятное веселье. Ладно, на самом деле капитан прибыл сюда не просто так, и задание у него уже было. Его задача – отправиться вместе со своим отрядом на самый жаркий участок фронта и организовать массированный прорыв сразу двух линий обороны, одна из которых возведена давно и османы просто не хотят оттуда уходить, а вторая только строится. Это позволит другим соединениям тоже рвануть вперед и через этот пробой организовать новую атаку, зайти османам в тыл и даже окружить пару населенных пунктов. В общем, задача важная и срочная, потому кардиналов с грустью в глазах отказался отправиться со мной, и мало того, попросил моих бойцов в качестве поддержки. Впрочем, почему бы и нет, пусть повоюют вместе с кардиналовым, это тоже весело, а в моем направлении четко указано, что для его выполнения требуется, как минимум, 30 элитных диверсантов, потому не увидел смысла тащить с собой своих шестерых далеко не элитных солдат. У меня для этого бесы и демоны есть, и их куда больше 30. Да, кто-то может подумать, что туда вообще не стоит идти. Направить демонов, пусть сами выполнят всю работу. Но вот сижу я на пригорке, смотрю на вражеский объект с безопасного расстояния и понимаю, что здесь придется выполнять всю работу самому. Об этом объекте разведка узнала сравнительно недавно, и сюда были отправлены несколько ракет. Вот только почти все они были сбиты, а те, что долетели, не смогли нанести никакого урона. Ведь вокруг этого объекта выставлен прочнейший барьер. Что я вижу? Прямо посреди пустыни стоит десяток высоких гудящих от напряжения башен. Какие они выполняют функции, неизвестно, но даже по внешнему виду понятно, насколько это важные постройки. Вокруг минные заграждения, множество ловушек, также установлена артефактная защита. Даже с такого расстояния чувствуется, насколько много энергии потребляют и преобразуют эти башни. Впрочем, мне нет смысла разбираться в принципах их работы. Вижу магические кристаллы на вершинах башен, внутри тоже чувствуются энергетические очаги. Я солдат, и в мои задачи не входя размышления о том, что это такое и зачем оно нужно. Для меня все и так понятно. Все эти сооружения стоят только для того, чтобы я их вывел из строя или уничтожил. Ну и конечно набрал тут как можно больше ценных трофеев, без этого тоже никак. Пришлось хорошенько потрудиться, чтобы под покровом ночи пройти через все эти минные поля. Пару раз мои бесы попадали в ловушки, и защитная система поднимала тревогу, выпуская в сторону этих бесов целый шквал тяжелых разрывных пуль. Но я был крайне осторожен и потому шел по следам своих подчиненных, которые расходовались с каждым пройденным метром все быстрее. Что еще примечательно, база охранялась только автоматизированными системами защиты. Турели, мины, электрические ловушки – все это здесь в достатке. Скорее всего, внутри этой базы слишком мощный магический или электромагнитный фон, потому кто угодно не сможет находиться внутри долгое время или придется постоянно носить специальный защитный костюм. Вот эту базу и обнесли всякими новомодными автоматическими пушками. Всего около 3 часов, и я оказался внутри. А что, тут вполне спокойно, никакой охраны и можно свободно гулять между этими гудящими башнями. Да, немного покалывает источник избыточной грязной энергии, но я еще в юности научился фильтровать ее и выводить из организма. Лекарям, конечно, с этим еще проще. Они могут даже перерабатывать ее и использовать для собственных нужд. Ну да ладно, главное, что мне это хотя бы не вредит. И вроде бы все спокойно, можно смело гулять по территории объекта, махать рукой в камеры наблюдения, что с мерным жужжанием постоянно проводит меня недовольными взглядами и следят за каждым шагом. Но почему тогда у меня волосы стоят дыбом? Причем везде, даже на ногах. И это не статическое электричество. Нет, они сами вдруг взяли и встали торчком. Что-то здесь явно не так, эй. Спустя всего несколько минут стало понятно, О чем так громко кричало мое подсознание? Обернувшись, я увидел мужика с длинной пышной черной бородой. Он был облачен в свободные национальные османские одежды, через которые никак не скрыть необъятное пузо, а на голове огромный массивный белый тюрбан, посередине которого сверкает энергетический кристалл. На поясе висит огромная сабля, которую выковали, судя по размерам и толщине, из рельсы. Причем лишнего металла у кузнеца не осталось, все было использовано для создания этого клинка. «Ну вот ты и попался», — оскалился тем временем мужик в тюрбане. «Что значит «попался»?» — возмутился я. «Еще ничего не доказано». Сам тем временем огляделся по сторонам, но так никого больше и не нашел. «Засаду, значит, устроили», — помотал я головой. «Не стыдно, хоха», — усмехнулся мужик. «Это не просто засада, это целая подготовленная операция. Я даже больше скажу, мы этот объект ради тебя именно здесь построили, а потом слили информацию о его невероятной важности. А как вы поняли, что это задание возьму именно я? Мы не были уверены», — пожал он плечами. «Ну, а если бы пришли другие? Даже странно, ведь я действительно мог спокойно отбыть обратно в Воркуту, и тогда столько стараний пошло бы на смарку. Если бы не ты, то другие группы приходили бы сюда, и мы бы уничтожили много ваших солдат», — пожал плечами мужик. «А потом все равно прислали бы тебя». «Ну понятно», — пожал я плечами. «Значит, у нас снова завелись крысы, и надо бы подчистить от них базу. В прошлый раз демон-сыщик вычислил всех, и теперь эта задача будет куда легче, надо просто проверить новеньких. Хотя нет, проверять лучше каждый раз всех, а то вдруг кто-то вдруг поменял свои взгляды и решил продаться. Это бесполезно, крысы всегда будут с обеих сторон», — махнул рукой пузатый. «Да и ты все равно отсюда не выберешься, так что можешь не переживать насчет этого». «Погоди», — нахмурился я, — «а с чего ты решил, что это мой конец? Может, я все-таки спокойно вернусь домой и продолжу кошмарить вас, бедолаг? Я, конечно, понимаю, что засада, вы очень старались, молодцы. Но зачем сразу так обреченно?» «Обреченно?» — усмехнулся мужик. «Ну так позволь представиться. Я Биллиан Тиляк Михрибан». «Да ну», — удивился я. «Именно. Теперь ты понял, кто я такой». Михрибан расправил плечи и встал в горделивую позу. «Нет», — честно ответил ему. «Но звучит, как минимум, мощно. Может, ты знаешь о 30 великих пустынниках?» Он немного расстроился, но все равно продолжил гнуть свою линию. «А, ты про сильнейших людей вашей империи?» Что-то начал припоминать. Читал о них, когда летел сюда в первый раз. «Все верно», — оскалился он. «И я на 27-м месте среди них». «Фух», — вытер воображаемый пот со лба. «Выходит, мне повезло, что ты не на первом». «Не повезло тебе», — рыкнул он, начав терять терпение. «Будь я на 50-м, тебе бы все равно не повезло. И вообще, чего ты ногой шерудишь?» «Да просто нервничаю немного», — пожал я плечами, но шерудить ногой продолжил. «Как-никак, известная личность передо мной. А что, нельзя пошерудить?» «Шеруди», — махнул он рукой, — «но ты должен знать, что меня позвали не просто так. Ты очень расстроил султана, натворил много бед для моего народа. Так это же хорошо. Разве нет? Мы же враги, я должен творить беды», — воскликнул я. «Наоборот, меня за такое только похвалить можно. Для тебя это исключительно плохо», — подметил он. «А вообще, знаешь, что самое интересное? Мне приказано взять тебя живым», — усмехнулся Михрибан. «Классно, я буду жить». Я аж подпрыгнул от радости. «Не торопись, Константин», — помотал он головой. «Дело в том, что я пленных не беру. Понимаешь, да, ня», — помотал я головой. «Если ты не берешь пленных, так зачем именно тебя сюда прислали? Видимо, далеко не все хотят видеть тебя живым», — развел он руками. «Ладно, расскажу», — вздохнул Михрибан и стряхнул пыль со своих одеяний. «Когда я буду составлять отсчет, то красочно распишу наш поединок и укажу, что твоя сила была сопоставима с моей. Ну что, ты рад такой новости? Правда, классно», — заулыбался мужик. «Но при этом я буду мертв, да?» — прищурился я. «Ну извини, иначе никак. Мы с тобой немного по-разному понимаем слово «классно». В моем понимании мертвый никак не может стоять рядом с «классно». А может, я просто плохо выучил османский язык? А разве не классно?» — удивился тот. «Все будут думать, что ты был так же силен, как и я. Это великая честь, о которой многим остается лишь мечтать». «И вот опять», — помотал я головой, — «мне слово «был» совсем не нравится, Я задумался на пару секунд и даже шерудить ногой перестал. «А давай я тоже сделаю жест доброй воли, ну-ка удиви», — заулыбался мужик. «Когда я покончу с тобой, в своем отчете укажу, что ты был не сильнее верблюда», — расхохотался я, тогда как Михриба начал закипать. «Ну, а что еще сказать, что я победил такого сильного и могущественного воина? Так не поверит ведь. А если скажу, что слабака победил, будет звучать вполне правдоподобно. Мол, все эти ваши пустынники, на самом деле, просто страшилка, и не более того». На этом разговоры закончились, так как мужик резко выхватил свою саблю и бросился в атаку. С лезвия сорвалась рассекающая волна концентрированной энергии, но я в последний момент успел пригнуться и пропустить атаку над головой. За спиной раздался громкий взрыв, и спину опалило волной огня, а в воздух взметнулся ворох пыли и песка, скрывая меня от следующей атаки явно мощного мужика. «Ой, да чего так нервничать?» — крикнул я противнику из облака пыли. «Только за эти слова тебя бы ждала мучительная смерть», — прорычал Михрибан. «Как ты смеешь сравнивать мое могущество с верблюжьей силой? Не вижу ничего оскорбительного. Мощность автомобилей, вон, в лошадиных силах измеряют, и ничего, никто не обижается. Впрочем, ладно, если уж хочет подраться, не могу ему в этом отказываться. Хотя, даже по первым ударам стало понятно, насколько этот мужик сильнее меня. Не стоит тешить себя иллюзиями, что я в этом мире сильнее всех. Это совсем не так, ведь до прежнего уровня могущества мне придется развиваться не одну сотню лет. Да, я обладаю огромным количеством информации, умею очень многое, но силу вот так быстро не вернуть. Для этого нужно потратить немало времени на тренировки и участвовать в сложных сражениях регулярно. Призывать демонов, открывать врата и драться, очень много драться. На меня обрушился самый настоящий шквал самых разнообразных атак, и взбешенный мужик размахивал своей огромной саблей так, словно пытался уничтожить всю материю вокруг себя. Его не останавливало то, что атаки повреждают постройки вокруг. Ему было плевать на мои попытки ударить в ответ. Он просто пер напролом, а все вокруг него обращалось в прах и пепел, не в силах выдержать такого невероятного напора энергии. Ха! Он подловил меня и запустил очередную волну энергии, ударив мне прямо в грудь. Попался. От взрыва в воздух взметнулось облако пыли, и стоило ему осесть, как Михрибан даже замер от изумления. «Да ну, как ты выжил?» «Возможно, я ошибался», — задумчиво проговорил я. «Ты сильнее верблюда, но не намного». Надо было видеть это перекошенное лицо Османа и как он начал за мной носиться. Это того точно стоило. Правда, и мне пришлось хорошенько побегать. А бегать и смеяться одновременно не так-то просто. Мне в спину прилетело еще несколько комбинированных энергетических атак, а я все продолжал носиться и хохотать, выводя пустынника из себя. Он все орал, что я должен был умереть уже после первой атаки, и я в чем-то с ним согласен. Это действительно было сильно, вот только убить меня непросто. Я здесь точно не умру, вот на то, что обнищаю, есть все шансы. После каждого удара из карманов пропадают целые горсти монет, а демоническая биржа прямо сейчас переживает свои лучшие времена. К сожалению, на данный момент у меня есть доступ лишь к бирже того города, рядом с которым расположен мой домен. Увы, рынок там не сказать, чтобы крупный, потому я своими покупками заметно влияю на цены, и демоническая энергия льется в меня рекой. А ведь когда-то я мог использовать общую биржу, распространенную сразу на все города демонического плана. Помню, как потратил 400 миллионов монет единовременно, и этот случай вошел в историю. До сих пор в демонических школах рассказывают о том, как рынок опустел в одно мгновение и на нем не осталось продавцов. Можно было бы попытаться вымотать противника, вот только цены действительно слишком быстро поднимаются, а золото в моих карманах не бесконечно. Скоро придется платить из казны домена, но те запасы уже полностью расписаны, и если потратить их, стройка остановится. Нет, так нельзя. Достал. Расхохотался Михрибан, когда я выскочил из пылевого облака и взмахнул клинком. Но он, невзирая на свою комплекцию, ловко уклонился и сам нанес удар. Моя защита заскрежетала и взорвалась искрами, а на плече осталась глубокая рана. «А чего смеешься? Я тоже достал», — подметил я, отскочив на безопасное расстояние. «Глупости», — не согласился со мной мужик. «Целостность моего кожного покрова на все 100%, и мои защитные артефакты сохранили заряд. Я же продолжил стоять и затем перевел взгляд ниже, на землю. Так что и Михрибан тоже вскоре посмотрел вниз, а там, прямо у его ног, лежит борода. «Ладно, спасибо за бой», — проговорил я прежде, чем он успел прийти в себя. «Так что на этом вынужден откланяться. Ты сдохнешь», — завизжал пустынник и бросился вперед. «Но я уже активировал все подготовленные за время нашего разговора пентаграммы, что скрывались под песком. Мое тело стало накапливать энергию, а воздух вокруг задрожал и окрасился в красные тона. Ха, ты готовишься к последней атаке?» Мужик замедлился и с интересом смотрел в мою сторону, как вокруг меня собирается энергия. «Как же ты слаб, ведь я даже не выложился на полную. Ну ничего, готовься, и после этого ты умрешь». «Да я готов», — пожал я плечами и сформировал луч энергии, а Михрибан прикрылся руками, создав перед собой защитную полусферу из энергии. Вот только луч ударил в песок, а не по нему, а я развернулся и побежал прочь. «Эй, ты куда? Я же тут», — возмутился он, но я уже не обращал на него никакого внимания. «Переход будет работать всего несколько секунд, потому время у меня сильно ограничено. Ну и стой тут», — хохотнул я, — «а меня ждет песчаный дворец». С этими словами я провалился сквозь песок и, едва стоило коснуться пентаграммы, оказался в своем домене. Да уж, правда, сильный мужик, опасный. Вон какую рану на плече оставил, так еще и зараженную энергией. Посмотрел на рану, затем поднял взгляд на замерших в изумлении бесов. У кого-то изо рта выпал пирожок, остальные же просто стояли, замерев и глядя на меня с нескрываемым удивлением. «Вы чего встали?» – возмутился я. «А ну работать! И отбросьте эти дебильные мысли. Если меня ранили, то это не значит, что я стал слабее и мне не хватит сил на вас». Для более быстрого усвоения информации активировал свою ауру, и в следующую секунду все бесы разом вернулись к исполнению своих обязанностей. Застучали молоточками, стали таскать кирпичи, месить раствор. А то, видите ли, подумали, что их господин ослаб и нашелся кто-то посильнее. Ага, как же, этим слабость показывать никак нельзя, иначе они сразу попытаются уволиться. Да, про демонов можно говорить многое, и даже если ты прочитаешь сотню книг о них, все равно ничего не узнаешь. С каждым человеком у них разные отношения, потому предугадать их поведение невозможно. Но всех их объединяет одно – они уважают силу. В этом смысле общаться с ними куда проще, ведь когда ты явно сильнее, они даже не подумают о предательстве и будут выполнять все твои приказы без лишних рассуждений и вопросов. Ладно, в домен я прибыл, а как вернуться на базу? Выйти прямо под носом у этого полоумного пустынника сейчас будет слишком опрометчиво, потому надо открыть выход подальше оттуда. «Несите карту», — вздохнул я, и спустя пару минут бесы притащили доску на колесиках. На ней изображена карта со множеством пометок, и я стал выбирать самую подходящую из них. «Давайте, наверное, сюда», — ткнул пальцем и влил немного энергии. Метка засверкала, и от нее отделился небольшой шарик, который я схватил и кинул за спину. «Отнеси начертателю, пусть откроет в зале переход». «Да, у меня есть свой собственный начертатель, не все же делать самому. Для открытия перехода в точке пробоя потребуется провести немало работы, создать сложнейший круг переноса, учесть все тонкости и мелочи, верно прописать координаты с учетом силы магических потоков на пути пробоя. Собственно, для таких дел я и завел начертателя. Очень, кстати, уважаемый старый демон, который при встрече громко хохотал и клялся, что никогда не будет служить человеку. Даже напасть на меня попытался, пусть из этого ничего хорошего и не вышло. Впрочем, неважно, лет через 400 он, и правда, перестанет служить человеку, если захочет. Зашел в зал начертания, и мне навстречу сразу выбежал демон. «Господин, я уже начертил, все готово, господин», — поклонился он. «Никогда не буду служить, спину не прогну», — помотал я головой. «Ну вот и зачем было все это?» «Да понял я, понял», — вздохнул начертатель. «Разрешите обратиться?» «Обратись», — пожал я плечами. «Опять в карты хочешь сыграть?» «Не хочу», — насупился демон. «Конечно, не хочешь, ведь изначально у тебя был контракт на 100 лет, усмехнулся я. «Вот поэтому мне так нравится играть с демонами в карты, они не умеют останавливаться». «У меня просьба, господин», — поклонился он. «Я понял, как был глуп и слеп, мудрость покинула меня в тот момент, и алчность ваших монет ослепила мои глаза и сердце. Теперь я готов преклонять колено перед вами», — но он посмотрел мне за спину. «Но можно я не буду этого делать перед вот этим засранцем?» Демон кивнул в сторону Рэмбо. «Мне ведь только чихнуть, а он от этого умереть может». Рэмбо передернул затвор и собрался сделать выстрел. «А ну-ка повтори», — прищурился он. в колено пальну, причем сразу. Увы, я остановил его, ты полезный слуга, но в нашей иерархии Рэмбо выше тебя, развел я руками. И в будущем этот бес может стать не только в моем домене выше демонов, но и в общей иерархии тоже. Вы не посмеете. Голос начертателя дрогнул. Почему? Кто мне запретит? Усмехнулся я. Но это же приведет к войне, воскликнул он. Да и пусть, нет, правда, война меня совсем не страшит. Просто надо подготовиться к ней, и в таком случае война принесет лишь выгоду. И начертатель действительно прав. Демоны очень пекутся о своей иерархии, и не зря бесов так унижают все подряд. Ведь в основном им не дают достигать вершин и переступать на новые уровни силы, всячески мешают им в этом. А ведь бес может стать по силе, как архидемон, если не остановить его вовремя и создать подходящие условия. При этом он все равно останется бесом и так по виду не скажешь, какое могущество скрывается в хрупком с виду тельце. Можно хоть целую вечность рассказывать о возможных путях развития бесов, но даже этого не хватит. Бес может стать кем угодно, если в двух словах, но этот путь не будет легким и быстрым. И главная сложность в том, что демоны не дадут развиться какому-то бесу. Если они узнают, что он на пороге возвышения, то даже враги объединятся друг с другом и ликвидируют потенциального конкурента. Обычный демон может пройти 10 ступеней эволюции и стать лордом, а вот бесу придется перепрыгнуть куда больше ступеней, они всегда начинают с самого низа. Правда, есть разные демонические планы и миры, я видел их, бывал там, и среди них существуют те, в которых бесы смогли прорваться, их не успели задушить. Звучит классно, а вот я не уверен, какой из вариантов на самом деле лучше. Ну ладно, война, так война, махнул я рукой, но на вас ополчится весь демонический мир, продолжил верещать начертатель. Согласен, это будет, как минимум, весело, усмехнулся я. Ну куда я попал, а? Схватился за голову тот, говорила мне жена, возьми в качестве хобби плетение носочков, а не изучение рода людского. Да, забавно получилось, ведь начертателя нашел не я, а он меня. Хотел побеседовать с новым лордом зарожденного домена, а когда узнал, что я человек, даже пригласил меня домой. Думал захватить и оставить в качестве подопытного для своих экспериментов. А я, в итоге, предложил ему стать моим начертателем, на что он посмеялся. Теперь не смеется что-то. Ну я уже не могу тут торчать, взвыл османский солдат и отбросил в сторону лопату. Невозможно ведь. «Понимаю, мне тоже плохо», — вздохнул второй и тоже решил отдохнуть. «Второй день тут копаем, прямо под палящим солнцем. Я тебя найду, тварь, найду, у-у!» Послышался яростный крик из глубокой ямы. «А вы, уроды, чего встали? Копайте, бегом!» «Но, господин, там ведь ничего нет. 2 дня копаем и ничего не нашли», — взвыли солдаты. «Нет, я видел, он прыгнул куда-то сюда», — зарычал Михрибан. «Я не ощущал, чтобы энергия удалялась». Он просто скрыл ее, бегом. «Копать!» – заорал он, а голос его эхом прокатился по огромному котловану. «Тревога! Поднять личный состав! Подготовиться к обороне!» – верещал часовой. «А я что?» – просто тихо и совершенно спокойно вернулся на базу через главные ворота. Причем пришел пешком, решил никого не отвлекать и думал, что вот сейчас спокойно вернусь в казарму, приму душ и немного отосплюсь. Но нет, взвыла сирена. Все вокруг сразу забегали, активировались системы противовоздушной обороны. «Да чего вы так шумите?» «Не понял я. Успокойтесь, никто меня не преследует. Мы не знаем, что его ранило. Запросить поддержку, отправить сигнал бедствия в генеральный штаб», продолжали кричать офицеры. Спустя какое-то время из штаба выбежали начальники, в том числе и сам Собутыльев, а я так и стоял у ворот, не понимая, почему они решили устроить такое грандиозное приветствие. Ладно, понимаю, что они так бегают из-за того, что я вернулся в действительно потрепанном виде. Но ведь я не являюсь каким-то сильнейшим воином империи. Вот только им все равно почему-то стало страшно от того, что кто-то смог меня ранить в честном бою. Что стряслось? Ко мне подбежал майор, да встретил мужика какого-то пузатого, побеседовали с ним немного, честно признался я. Насколько сильно побеседовали, не унимался он. Ну, дал ему пару подзатыльников, на том и разошлись, пожал я плечами. Но там ни о чем переживать, он лишь чуть сильнее верблюда, по ощущениям. Потому немножко ранил меня, бывает такое. Ну как его звали-то? Прокричал майор. Какой-то там, их Беляль, что-то там, Михрибан. Нет, После встречи с ним выжить невозможно, воскликнул кто-то из офицеров. Это же 27-й великий пустынник. Да ладно тебе, махнул я рукой. Он заплакал, а потом сбежал, как собака сутулая. Почему я так говорю? Ну, здесь собралось около 600 человек. Кто-то из них точно предатель и передаст эту информацию куда следует. Так что говорю я сейчас это, в основном, для самого Михрибана. Первый. Я тебе, конечно, верю, нахмурился Собутыльев, но доказательства есть, конечно, есть. Пожал я плечами. Я его бороду забрал, выудил из сумки длинную пышную бороду, связанную в узелок. Активировать защиту. Поднять личный состав. Взревел майор, и люди снова забегали. Призвать наших абсолютов, он точно сюда придет. Схватился за голову майор. Да ладно вам, попытался их успокоить. Он так убегал, что аж сандалии слетели. Впрочем, ладно, я зевнул. Пойду-ка я к себе.